Джимми начал в подробностях рассказывать обо всем случившемся, когда мистер Кольман снова появился и облегченно воскликнул. «Серебро цело. Мои запонки тоже. У тебя ничего не пропало?» Она остановила его жестом. «Вы говорите, Джимми, что получили от меня письмо? Я не писала его и не звала вас. Но я могу поклясться, что это ваш почерк. Да вот тут у меня и само письмо». И он вынул его из внутреннего кармана и подал ей. Взглянув, она сказала: «Да, я писала это неделю тому назад, за день до исчезновения Рекса. Но я не отправила его и бросила в корзинку для бумаги. Я думала, что разорвала его». Джимми снова прочел письмо. Впервые он заметил, что на письме не было числа. «Наверное, у меня был готовый конверт с адресом, потому что я надписываю конверт до того, как пишу письмо. И Паркер, очевидно, нашел и сохранил письмо. Бедный Джимми». «Я не могу понять», — заметил пораженный Дикер. «Кьюпи мог предполагать, что я поверю Сеппингу и что Паркер сам этим выдаст себя. Это последняя злостная попытка человека, знающего, что хитрость открыта. Но как он мог знать, что его хитрость открыта? Есть у вас образец его почерка?» «У Паркера не было необходимости писать нам что-либо». «Вы не нашли в его комнате писем?» — спросил расстроенный мистер Кольман. «Нет, ни клочка бумаги». «Мне кажется, у меня есть записка, писанная его рукой», — вдруг сказала Дора. Она подошла к секретеру и вынула небольшую книжку. «Это записи битой посуды и испорченных вещей. Отец очень щепетилен в этом отношении, и Паркер вел такую книгу». Один взгляд, брошенный Джимми в книгу, уничтожил все сомнения. Он молча передал книжечку Дикеру, и тот громко выразил свое удовлетворение. «Вот и Кьюпи. Тут не может быть никакого сомнения. Тот же почерк, что и в наших анонимных письмах. Те же особенности». Остаток ночи Джимми с Дикером провели в лихорадочной работе, взывая резервы сыщиков, назначая полицейские заставы по всем дорогам, ведущим из Лондона. В 6 часов утра Джимми утомленно вернулся к себе домой и на мгновение пожалел, что нет дома верного Альберта, который бы позаботился о его комфорте. Готовясь лечь в постель, Джимми распахнул окно и вдруг увидел на другой стороне улицы ходившего взад и вперед человека в легком пальто, застегнутом до подбородка. Утро было свежее, и человек нахлобучил шляпу до самых бровей. Солнце уже взошло, и на улице было довольно много людей, отправлявшихся на работу. Человек этот ничем почти не отличался от других прохожих, но что-то в его походке было знакомо Джимми. Он был слишком далеко, чтобы его можно было узнать, и Джимми прибегнул к помощи своего полевого бинокля. Прохожий как раз находился против окна, когда Джимми поднес бинокль к глазам. Человек поднял голову, и у Джимми вырвалось восклицание. То был Рекс Уолтон.